О Талицком, как о человеке великого ума, говорил царевич Алексей Петрович, а в 1750 году о нем требовала сведений императрица Елизавета. Учение раскольников находило самую удобную почву в воззрениях народа, глубоко предубежденного против иностранцев, поганых, зловредных. Масса народа коснела в своей старинной исключительности и односторонности. Сознание народа было устремлено не вперед, а назад, и поэтому все нововведения Петра могли казаться нарушением веры, страшным грехом. Петр и не думал вовсе поколебать или изменить господствующее начало духовной жизни России, веру, христианство, однако его реформы казались народу несогласными с религией и поэтому возбуждали решительное фантастическое упорство. Русские люди не могли отделить Божье от кесарева, религиозное от гражданского, церковное от государственного. Народ не знал другого различия национального, кроме веры православной. О таком настроении умов свидетельствуют сочинения «Раскола учителей», распространенные немедленно после введения Петром Брадобрития. Немецкого платья, нового летоисчисления и прочего. Вот образчик этой публицистики, заключающий в себе протест против нового правительства, против западноевропейских начал государства, против реформ Петра. Мы, сказано в одном из таких сочинений, появившихся в это время, смотрящие недремательным оком, познаваем, яко от лет по числу, 1666, конец прияша пророчествия, а совершенное же всея злобы исполнение исполнится на Петре. Егда исполнится число зверя 1666 лет, в то лето царь Алексей Михайлович с Никоном отступи от святой православной веры, а после его в-третьих, воцарствова всея Руси сын его первородный Петр, и нача превозноситеся паче всех глаголемых богов, сиречь помазанников, и нача величатеся и славитеся перед всеми, гоняя и муча православных христиан и распространяя свою новую веру и церковь по всей Руси в 1700 году возобновили. Уничтожи патриаршество, дабы ему единому властвовать, не имея равного себе, дабы, кроме его, никаких дел не творили, но имели бы его единой превысочайшей главой, судьей всей церкви, приял на себя титулу патриаршескую и прочее. В 1700 году собра весь свой поганый синклит в первый день января месяца и постави храм идолу ветхоримскому Янусу и пред всем народом нача творите чудеса под видом Фаммазии и все воскликнуша ему единогласно «Виват, виват, Новый год!» От того дня разосла свои указы во всю Руссию, повеле праздновать новое лето, разрушая законную святой отец клятву и прочее. Оле, благоразумные чада, вон мите здесь, коему ежегодно празднуете Новый год. Все господни лета истреблены, а сатанинины извещены. Удаляйтесь и бегайте, подобает нам в антихристово время от еретических жертв. Понеже, Петр, нача гоните и льстите, искореняйте останок в Руси православную веру, своя новые умыслы уставляя, ново законоположение полагая и прочее, и прочее. Сноска. Щапов. Русский раскол старообрядства. Казань. 1859 год. Страницы со 106 по 109. Конец сноски. Множество следственных дел свидетельствует о распространении подобных мнений в народе. Какой-то подьячий Павел называл царя Немцовым сыном и упрекал его в том, что он в Великий пост яйца и мясо кушает. Какой-то крестьянин говорил в 1707 году: «Как де великий государь изволил идти с Воронежа к Москве в Филиппов пост и изволил быть в кончине Франца Яковлевича Лефорта в селе Богоявленском и стоял на Ватчининовском дворе, то он кушал скоромное». Сноска Устряла в том 4, страницы с 202 по 204 и 228. Конец сноски. Несмотря на книгу Стефана Яворского, в народе продолжали считать Петра антихристом. Мысль эта не умирала в людях, страдавших боязнью нового. В 1704 году в Симоновом монастыре хлебенный старец Захария говорил: «Талицкий ныне мученик свят, вот ныне затеяли бороды и усы брить, а прежде всего этого не бывало. Какое это доброе! Вот ныне проклятый табак пьют». В Волонецком уезде говорил один дьячок: «На Москве ныне изволил государь летопись от Рождества Христова 1700 года до платья носить венгерские». Священник к этому прибавил: «Слышно, что и Великого Поста неделя убавлена, и после Светлого Воскресения и Фоминой недели учнут межговенья в среды и пятки мясо и млеко есть во весь год». На это заметил дьячок: «Как будут эти указы присланы к нам в погосты, и будут люди по лесам жить и гореть, пойду и я с ними жить и гореть», и прочее. Какой-то монах говорил стрельцу в 1704 году: «Ныне службы частые, какое ныне христианство, ныне вера, все по-новому, у меня есть старые книги, а ныне эти книги жгут. Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, латыш. Поста никакого не имеет. Он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы. Писано о нем именно в книге Валаамских чудотворцев, что он головою запрометывает и ногою запинается, и то его нечистый дух ломает. А стрельцов он переказнил за то, что они его еретичество знали. А они, стрельцы, прямые христиане были, они басурманы. А солдаты все басурманы. Поста не имеют, прямого государя христианского царя Иоанна Алексеевича извел он же льстец. Ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят, да в кудрях бороды бреют». Про Меньшикова монах говорил: «Он не просто живет, от Христа отвергся, для того от государя имеет милость великую, а ныне за ним беси ходят и его берегут», и прочее. Перемена платья возбудила страшное негодование. Одеваться немцам для русского было тяжело и убыточно, и даже оставляя в стороне суеверную привязанность к старине, перемена эта могла возбуждать сильное раздражение. Дмитровский посадский Большаков, надевая новую шубу, сказал с сильной бранью: «Кто это платье завел, того бы повесил». А жена его прибавила: «Прежние государи по монастырям ездили, Богу молились, а нынешний государь только на какуй ездит». Нижегородский посадский Андрей Иванов пришел в Москву извещать государя, что он, государь, разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть, и потому для обличения его, государя, он и пришел. Сноска Соловьев, «История России», том 15, страницы со 135 по 137, конец сноски. Жаловались и на небывалые тягости и поборы. В Белгородском уезде один сельский священник говорил другому: «Бог знает, что у нас в царстве стало. Украина наша пропала вся от податей. Такие подати стали уму непостижимы. А теперь и до нашей братьи священников дошло. Начали брать у нас с бань, с пчел, с изб деньги. Этого наши прадеды и отцы не знали и не слыхали. Никак в нашем царстве государя нет». Другой священник говорил отставному прапорщику Анике Акимчу Попову: «В миру у нас стало ныне тяжело. В книгах писано, что Антихрист скоро родится от племени Данова». Аника отвечал: «Антихрист уже есть. У нас в царстве не государь царствует, Антихрист и прочее». Священник заметил: «В книгах писано, что при Антихристе людям будут великие тягости, и ныне миру очень тяжко стало. Того и жди, что от Бога станут отвращать». Игумен Троицкого монастыря говорил: «Государь безвинно людям Божьим кровь проливает и церкви Божии разоряет. Куда ему шведское царство под себя подбить, чтоб и своего царства не потерял?» В Москве недовольные новыми обычаями и новыми поборами складывали вину на немку Анну Монс. «Видишь, — говорили они, — какое басурманское житье на Москве стало! Волосы накладные завели, для государя вывезли из немецкой земли немку Монсову, и живет она в лефортовских палатах, а по воротам на Москве с русского платья берут пошлину от той же немки». Недовольные настоящим утешали себя будущим. Между ними ходили слухи, что наследник также недоволен, что он окружил себя всегдашними представителями недовольных казаками и ведет борьбу с боярами, подтаковниками незаконного царя. Царевич на Москве гуляет с донскими казаками, и как увидит которого боярина, и мигнет казакам, и казаки, ухватя того боярина за руки, за ноги, бросят в ров. «У нас государя нет, это не государь, что ныне владеет». Да и царевич говорит, что мне не батюшка и не царь. Сноска. Соловьев. История России. Том 16. Страницы с 30 по 32. Конец сноски. Жалобы продолжались и впоследствии. Раскольники писали о Петре: «По духовному и по гражданскому расположению составе многие регламенты и разосла многие указы во всю Россию со многим угрожением о непременном исполнении оных и уставе сенат, и сам бысть над ними главой и судьей главнейшим. Тако нача той глаголемый Бог, паче меры возвышатися» и прочее. Когда начались ревизии, раскольники кричали: «Мы таковому лжехристу в послушество отдадитеся не хочем, и в книге его законопреступные писаться с нечестивыми никогда не будем, да и хотящим спастися никому не советуем, ибо мы от крещения записаны, есть мы в книге животные у царя небесного. Зрите, человецы, и вонмите, и рассмотрите по святому писанию, в коих летах жительствуем, и кто ныне обладает вами. Ибо дух Петров царствует до скончания века. Он Бог твой, он Бог твой, о Россия! Нам же, православным христианам, подобает всеусердно держаться отеческого наказания» и прочее. Щапов, страницы 108-109. Конец сноски. У астраханского подьячьего Кочергина найдено было письмо-заговор, оканчивавшееся словами: «Он бы, оберегатель мой, повсегда бодр был, а монарх наш царь Петр буди проклят трижды». Теглец Садовой Слободы Василий Волк при исповеди «Царское Величество» называл антихристом, потому что велел бороды брить и немецкое платье носить, и службы великие, и податьми, и поборами солдатскими, и иными нападками народ весь разорен, и в приказах судьи делают неправды, и берут многие взятки, а он, государь, судей от того не унимает и за ними не смотрит, и прочее. Поп Будаковский говорил, какой он царь! Лучших бояр велел посадить на колья, Петербург одел в сапоги и вызолотил, а Москву одел в лапти, но Москва у нас без государя не будет. Разглашали, что Петр какую-то Бутурлину довел до смерти, в Измайлове бояр канатом таскал из проруби в прорубь и прочее. Сноска Соловьев, том 16, страницы 304-305, конец сноски. Когда Петр в последнее время своего царствования издал указ о наследии престола, раскольники толковали, взял за себя шведку и крест целуют за шведа, одно, конечно, станет царствовать швед. Монахи говорили, видишь, государь выбирает на свое место немчина, а внука своего сослал, и никто про него не ведает. Были случаи, что недовольные запирались в хоромах, поджигали под собой порох и тому подобное. Сноска «Соловьев. История России», том 18, страницы 238-239, конец сноски. Здесь и там, по случаю собирания налогов, доходило до сопротивления вооруженной рукой. Сноска «Русская старина», выпуск 12, страница 381, конец сноски. Особенное озлобление возбуждалось рекрутской повинностью. Новобранцев худо кормили, они умирали массами. Когда собирали рекрутов, их сначала выводили из домов скованными, в городах содержали их по тюрьмам и острогам, изнуряли худой пищей. Не мудрено, что при этом многие спасались бегством, образовывали шайки разбойников, приставали к воровским людям. Сноска «Соловьев», том 16, страницы 202 и 203, конец сноски. Бывали случаи, что новобранцам накладывали на левую руку раскаленным железом небольшие клейма ради более успешного преследования дезертиров. В народе же это клеймо называли «печатью антихриста». Сноска «Русский архив», 1873 год, страница 2068 и следующая, 2296 и следующая, конец сноски. Повсеместное общее раздражение возрастало с каждым случаем преследования недовольных властями. Число же людей, страдавших в застенках, росло по мере того, как правительство своими нововведениями возбуждало все более и более неудовольствие в разных классах общества. При тогдашних приемах уголовного судопроизводства пощады не было. Сноска. Сборник таких фактов в статье Семевского в журнале «Светоч», выпуск 3, отдел 2 и 4. Конец сноски. Борьба между правительством и обществом становилась все более и более ожесточенной. Насилию судей, приказных людей, офицеров, воевод соответствовала склонность к насилию, грабежу, убийствам в массе народа. Особенно же на юго-востоке государства, в степной окраине, на Волге, на Дону, на Урале, в стране казаков, инородцев, беглых крестьян и раскольников ожесточение доходило до бунта. Не мудрено, что при таком брожении умов, при подобной шаткости в государстве, современники считали возможным, что царствование Петра не будет продолжительно. Когда в 1707 году начались переговоры о женитьбе царевича Алексея на Брауншвейг-Вольфенбюттельской принцессе, тайный советник Шлейниц в записке от 16 октября 1707 года обратил внимание своего правительства на крайне опасное положение, в котором находился в то время московский царь. Он высказывал убеждение, что при страшных бунтах, повторяющихся в России, при общем неудовольствии, господствующем в этом государстве, не должно думать о вступлении в родственные отношения с царем московским. Сноска Герье, страница 82, конец сноски.